Темные глаза первосвященника блеснули, и не хуже, чем ранее прокуратор, он выразил на своем лице удивление. «Что я слышу, прокуратор?» Гордо и спокойно ответил Каифа. «Ты угрожаешь мне после вынесенного приговора, утвержденного тобою самим? Может ли это быть? Мы привыкли к тому, что римский прокуратор выбирает слова, прежде чем что-нибудь сказать. Не услышал бы нас кто-нибудь, Егемон?» Пилат мертвыми глазами поглядел на первосвященника и, оскалившись, изобразил улыбку. «Что ты, первосвященник, кто же может услышать нас сейчас здесь? Разве я похож на юного бродячего юродивого, которого сегодня казнят? Мальчик ли я, Каифа? Знаю, что говорю и где говорю. Оцеплен сад, оцеплен дворец, так что мышь не проникнет ни в какую щель. Да не только мышь, не проникнет даже этот, как его, из города Кириафа. Кстати, ты знаешь такого первосвященника?» «Да, если бы такой проник сюда, он горько пожалел бы себя. В этом ты мне, конечно, поверишь. Так знай же, что не будет тебе первосвященник отныне покоя. Ни тебе, ни народу твоему». И Пилат указал вдаль направо, туда, где в высоте пылал храм. «Это я тебе говорю, Пилат Понтийский, всадник золотое копье. Знаю, знаю», — бесстрашно ответил чернобородый Каифа, и глаза его сверкнули. Он вознес руку к небу и продолжал: «Знаю, народ иудейский, что ты ненавидишь его лютой ненавистью, и много мучений ты ему причинишь, но вовсе ты его не погубишь. Защитит его Бог, услышит нас, услышит всемогущий кесарь, укроет нас от губителя Пилата». «О нет!» — воскликнул Пилат, и с каждым словом становилось легче и легче. Не нужно было больше притворяться, не нужно было подбирать слова. «Слишком много ты жаловался кесарю на меня, и настал теперь мой час, Каифа. Теперь полетит весть от меня, да не наместнику в Антиохию, и не в Рим, а прямо на Капрею, самому императору весть о том, как вы заведомых мятежников в Иерусалиме прячете от смерти. И не водою из Соломонова пруда, как хотел я для вашей пользы, напою я тогда Иерусалим. Нет, нет, не водою. Помни, как мне пришлось из-за вас снимать со стен щиты, с вензелями императора перемещать войска пришлось. Видишь, самому приехать, глядеть, что у вас тут творится. Вспомни мое слово, первосвященник. Увидишь ты не одну когорду в Иерусалиме, нет. Придет под стены града полностью легион Фульмината, подойдет арабская конница. Тогда услышишь ты горький плач и стенания. Вспомнишь ты тогда спасенного Варавана и пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирной проповедью». Лицо первосвященника покрылось пятнами, глаза горели. Он, подобно прокуратору, улыбнулся, скались, и ответил: «Веришь ли ты, прокуратор, сам тому, что сейчас говоришь? Нет, не веришь, не веришь. Нет, не мир, не мир принес нам обольститель народа в Иерусалим, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить за тем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвел народ под римские мечи.